но такие, как вы, сочинить ничего не могут. У таких способность к сочинительству пропадает. Но неужели непонятно? И значит, если я место придумаю, все равно вы там никого не найдете, потому что это уже будет придумано бездарью, вашим служащим. Вы мне за это можете генерала дать, а место не найдете, потому что я не смогу его придумать оживающим. Выдумка будет мертвая, понятно, черт бы вас взял или нет? Ну, клепаная же ваша контора, такую простую вещь понять не можете. И мучаете людей, как всегда, без толку. Хорошо, — сказал Седой и встал. Мы вас не будем мучить. Наоборот, мы предоставим вам возможность общаться всем троим. У нас здесь помещения соединены местным телевидением. Посмотрите на своих дам, они на вас. Он вышел. Тут же включился монитор. Прежде чем осветился его экран, сочинитель услышал неразборчивые крики, шум толпы, тихий треск автоматных очередей. Он закрыл глаза и тут же открыл их. На экране было лицо Ольги, крупно во весь экран, бледное, серого бумажного цвета лицо. Лицо было мокрое. Он подумал, что от слез, но камера отъехала, и он понял, что от пота. Ольга сидела на стуле посреди очень маленькой комнаты без окон. Руки ее были заведены за спинку стула и там, видимо, связаны. У ног, пристегнутых к ножкам стула короткими ремнями, стоял до красна раскалившийся рефлектор. Он понял, что Ольга сейчас задыхается в этой чудовищной жаре, в этой каморке. Но крики толпы стали громче, и он тут же сообразил, что не духота была главной пыткой. Взгляд Ольги был неотрывно устремлен на стоящий в метре от нее такой же монитор, как и в его комнате. Шум шел от экрана. Тут же голос за кадром пояснил, закрыть глаза или тем более уснуть она не может. Ей введен возбуждающий препарат. На экране того монитора картинка повторялась бесконечно. Видимо, пленка была закольцована. Солдат в толстой теплой куртке, в каске, косо и безобразно сидящий поверх ушанки, возникал в прожекторном дымном свете. Держа автомат за ствол, как дубину, он поднимал его высоко и резко, коротко, рубящим оттягом опускал его на голову отступающей, упираясь спиной в толпу, женщины. Усиленный, выделенный специальной аппаратурой, раздавался перекрывающий крики и стрельбу, глухой стук удара. И снова солдат поднимал автомат. Медлил секунду, выбирая, выискивая, куда ударить, и снова бил, бил, бил. «Выключите», — сказала Ольга. И он не столько расслышал, сколько по ее губам разобрал это слово. «Выключите телевизор!» — закричала она. Крик был невыносим, потому что он никогда не слышал, чтобы она так кричала, открытой глоткой, как кричат простые бабы в родилке. «Выключите! Пусть будет жара, но выключите это! Выключите!» — просила Ольга, и не слезы, а пот катился по ее серым щекам. Он шагнул к монитору, ткнул кнопку, но экран не погас. Просто сменилась картинка. Любовь сидела в другой комнате, также пристегнутая к стулу. Рядом со стулом стояли ее сапоги, один со свалившимся на бок голенищем выглядел убитым, мертвым. Ее босые ступни, коротенькие, как бы квадратные ступни, как у деревенских девчонок, легко и ловко, ходивших босиком по Колкому и смеявшихся над ним неженкой, с тихим ойканьем, поджимавшим ногу над случайным камешком или веткой, ее ступни, которые, откидываясь, она ставила ему на грудь, гладила ими, сейчас стояли на ледяном крошеве, наваленном в эмалированный таз. Ноги были низко, за самые щиколотки, пристегнуты к ножкам стула. Их невозможно было приподнять ни на миллиметр, но она и не пыталась. Голос она, видимо, потеряла уже давно. Откидывая слипшиеся, потускневшие волосы неловким птичьим движением головы, она широко открытыми глазами смотрела на свой экран. Солдат бил женщину.